кто воровал ордена у ветеранов, вернется рикошетом поздно или рано. Судьба шатает тех, кто наплевал в души, последнее забрал у тех, кому нечего кушать. Да, у нас тут каждый день одно и то же, и по-любому знаю, есть на свете Бог все же. Последнюю футболку снял и отдал другу, и до последнего потом держал его руку. Протирая деревянный крест от дорожной пыли, рядом остаются только те, кто не забыли. Кому-то сложно приехать, километров 15, хотя под жопой тачкой кепочка до сланца. Из тех засранцев половина в никуда, силы так хватает, да только не хватает зла. Там теплые районы, каждому почти знакомо. Солнце светит ярко, лавочки, балконы. Разряд-то из-под лобья, тяжелый, острый. Сначала делать надо, думать будет после. Волнует только семья и те, кто рядом близко. Ему свобода нужна, и легким воздух чистый. Не плюху на закон, важнее людское. Кому положено, тому и не дадут покоя. Не стоит так смотреть, и та толпа другая. И каждому вернется по заслугам, точно знаю. Отсутствие святого – это горе. И нечего со мной спорить. И там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё, кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок, кому бы выше зарплата? Единство и мораль пацанской дружбы, а не базары под отравой никому не нужны. Таких, как он, реально мало было, но сильных, как известно, судьба всегда сильнее била. Игровые автоматы, спортивные ребята по строительству, подряды вроде по накатанной. И всем доволен ночью, мечтая лучшим ночью, по планам дочка, жить спокойно хочет точно. Здоровый дух в здоровом теле, это он на деле, а позже не могли найти его в течение недели. Эти качели порядком надоели, и нахуя делиться с красными тетерями? Непонятки старшими, подстава друга лучшего, простреленные ноги, их во избежание худшего. Розыск федеральный, да за местом нереальный. Документы в хате палевные, пусто на кармане. Бега податься в обход через границу, позабыть о журавлях и удержать свою синицу. Отсутствие святого – это горе. И нечего со мной спорить. И там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё, кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок, кому бы выше зарплата? Единство и мораль пацанской дружбы, а не базары под отравой никому не нужны. Отсутствие святого – это горе. И нечего со мной спорить. И там, где можно поменять брата на монеты, меня не будет никогда, там одни валеты. А чё, кому по жизни надо? Кому бы хлеба кусок, кому бы выше зарплата? Единство и мораль пацанской дружбы, а не базары под отравой никому не нужны.